Предлагаю вам послушать рассказ Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье». Дверь в столовую с грохотом распахнулась. «Аршан!» Едва не оставив добрую половину платья на дверной ручке, Селина вихрем ворвалась в старинную залу, напоминавшую своими низкими полукруглыми сводами монастырскую трапезную. «Доченька!» — укоризненно покачала головой Луиза. «Да будет тебе!» Поднявшись из-за стола, Аршан Айнградс бережно прижал к себе повисшую на шее племянницу. Вернее, не совсем племянницу. Отец овдовел, когда Аршану не было и 5 лет. Прошло несколько месяцев, и отец женился вновь. Вместе с Веей в их жизни появился не только игрушечный уютный замок неподалеку от Тайлена, но и ее дочь от первого брака, малышка Луиза. Селина нередко напоминала Аршану юную Луизу, как не слишком искусная копия напоминает дивный портрет кисти прославленного Перьере. Унаследовав длинные роскошные темно-русые волосы, несколько кругловатый овал лица и привычку задумчиво поднимать глаза к потолку, Селина, казалось, делала все, чтобы ее нельзя было перепутать с благородной Луизой Айн-Даран, чье появление на балах при дворе его светлости герцога Тайленского едва ли могло остаться незамеченным. Луиза напрасно тратила средства, мечтая привить Селине любовь к танцам и верховой езде. Последний метр продержался долго, почти 3 недели, пока Селина, наступив на подол платья, не впечатала партнера в пол, умудрившись сломать незадачливому учителю ногу. Месяца 2 он провалялся в гостевых покоях, оглашая их стенаниями, которые сделали бы честь породистому фамильному привидению, и поторопился исчезнуть, едва обрел возможность ходить. Лошадей же Селина любила и могла часами пропадать на конюшне, в полголоса беседуя с каждой из них и подкармливая припасенным сахаром, который вечно таскала в карманах. Но стоило делу дойти до прогулки верхом, девушка ударялась в слезы. Взгромоздиться на шею коню казалось ей столь же противоестественным, как и отправиться подышать свежим воздухом верхом на мамочке. Вместо этого Селина увлекалась чародейством. И ладно бы она просиживала днями и ночами над пыльными неподъемными фолиантами. С этим Луиза, скрипя сердце, еще могла бы смириться. Читать и писать умение в хозяйстве не лишнее, а тяжелый и кропотливый труд с годами мог бы и поднадоесть. Но, как назло, девушке все давалось легко. В 13 лет, не проведя ни единого дня в школе магов, Селина, шутя, прошла слияние. Такого успеха в Тайлене не помнили и старожилы. А чтобы Луиза не рискнула препятствовать дочери, Аршан вовремя шепнул ей, что потенциальный чародей куда опаснее, чем состоявшийся. «Того и гляди». Но тут Луиза попросила избавить ее от лишних подробностей, и заботливый дядюшка не стал уточнять, что до слияния маг представлял опасность в основном для себя самого. А вот после... Жизнь в замке превратилась в кошмар. Ссылаясь на мигрень, Луиза все реже выходила из своих покоев, строча в одиночестве отчаянные письма сводному брату. Она плохо представляла себе его дела. Впрочем, хорошо их знали едва ли 2-3 людей, а из оставшихся в живых и того меньше. Однако Луиза искренне полагала, что кто кашу заварил, тому ее и расхлебывать. К тому же, как человек, имевший отношение к одному из самых могущественных жреческих орденов, Аршан обладал обширными связями и не менее обширным жизненным опытом. Время шло. Луиза беспрекословно выполняла все инструкции, которые приносила голубиная почта, но терпение ее было на исходе. И после очередного послания, уже 3-го за последний месяц, Аршан понял, что избежать визита в замок ему не удастся. Нельзя сказать, чтобы мысль об этом была ему неприятна. Несмотря на довольно прохладное отношение к сестре, Аршан любил Селину как собственную дочь. Однако где найти время на неспешные путешествия в окрестности Тайлена, когда едва разберешься с заговорами миссарийцев, как тебя перебрасывают на подавление мятежа Сигурда в Трумарите, а там не успеешь толком прийти в себя, пора уже отправляться в Ар-Рахиб под видом полномочного посла, несуществующего в природе вольного города Заяла. За всеми этими хлопотами собственной семьей Аршан Айнградс так и не обзавелся. Невысокий, толстенький, лысоватый, с широкой жесткой бородой, которая по утрам напоминала ему накладные бороды кочующих комедиантов, Аршан не сомневался, что ежели какая девица и захочет выйти за него замуж, так только польстившись на возможность влиться в ряды спесивого староимперского дворянства и с выгодой пристроить своих многочисленных родственников. К каждой новой девушке, появлявшейся на его горизонте, он относился с профессиональной подозрительностью, еще больше укреплявшейся, когда очередная несостоявшаяся госпожа Айнградс отправлялась во свояси, так ничего и не добившись. «Истинная любовь, — нередко говаривал он, — не боится преград и не исчезает при первых заморозках». «Девочка моя!» Отстранив племянницу, Аршан бегло оглядел ее с ног до головы и, надо сказать, увиденное его не порадовало. Заставить Селину сшить новое платье не смогла бы и сама приблагая Ашшарат, спустись она на землю. Когда очередной наряд оказывался безнадежно прожжен кислотой, девушка открывала доставшийся ей от прабабки сундук и находила там что-нибудь отдаленно подходившее ей по росту и размеру. Вот и сегодня на ней красовалось бархатное фиолетовое одеяние, безнадежно вышедшее из моды еще при последнем императоре. Или даже предпоследнем. «Как же здорово, что ты выбрался! Давно у нас?» «Считай, только приехал. Ну, пойдем, покажешь мне свою коллекцию. Наслышан, как же». «Маменька наябедничала!» Селина, не стесняясь, скорчила Луизе гримаску и показала ей маленький мармеладно-розовый язычок, свидетельствующий о безупречном здоровье. Схватив Аршана за руку, она потащила дядюшку к выходу. С трудом разминувшись с оказавшимся на пути креслом, Айнградс попытался было сопротивляться, но быстро смирился. Силушки его племянницы мог позавидовать бы испытанный боец с отличием, закончивший школу мечников в Иратаке. Окончание рассказа Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье» в финальной части эфира нашей программы «Модель для сборки» на радио «Энергия». слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В заключительной части нашего эфира окончание рассказа Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье». На третьем этаже Селина свернула с лестницы и, едва не обратив в крошево старинную напольную вазу, стремительно втащила Аршана в свои покои. «Идиоты!» Она подвела дядю к стеклянной витрине на гнутых бронзовых лапах. «Как взбесились! И угораздило же меня родиться женщиной!» «Неужели ни один таки не понравился?» — усмехнулся в бороду Аршан. «Луиза, помнится, рассказывала, у тебя нет отбоя от поклонников». Несколько слов в сердцах, брошенных в ответ хрупкой девушкой, заставили Аршана мысленно признать, что она явно превзошла родного отца в искусстве нелицеприятно выражать свои мысли. А ведь, помнится, вся прислуга сбегалась послушать их с Луизой скандалы, и мужская ее часть только восхищенно прицокивала языком, когда покойный господин Айндаран заходил на очередной круг. «Селина!» — попытался он одернуть племянницу. «Что, Селина?» — рявкнула девушка и тут же смущенно потупилась. «Прости». «Ничего, ничего», — великодушно махнул рукой Аршан, с любопытством разглядывая выложенные под стеклом вещи. «Ну-с, приступим. Вот этот берет украшал плешь благородного господина Кэра Айнруш», — представила берет Селина. «Индюка-коротышки из Альдамира. В карманах мышь в кулак свищет, на штанах заплата в три ладони, оттуда же щеки надувать». «Это ему ты посадила в карман белую мышку», — припомнил Аршан письма Луизы. «Знал бы ты, как он подпрыгнул, когда она и в самом деле засвистела!» — звонко расхохоталась Селина. «А вот тут, смотри!» — девушка показала на испачканное в чернилах воронье перо. «Все, что осталось от моего, с позволения сказать, коллеги. Шукан, подающий надежды чародей. Надежды-то он, может, и подавал, а вот руку даме. И еще...» Селина понизила голос. «У него была жуткая грязь под ногтями. Ненавижу!» «И в кого же ты его превратила?» — со вздохом поинтересовался Аршан. «Его? Ни в кого!» — ухмыльнулась Селина. «Наглый такой был, все в парк по вечерам звал. Ну, я и согласилась. Не зря, думаю, хвалится, что любовную магию в лед распознает». «Распознал?» — насторожился Аршан. «Ну, как тебе сказать? И часа не прошло, целоваться полез. Каков, а?» «Обняла бы зал. А дальше, как в сказках, смотрит у него в объятиях ослик наш. Да ты его наверняка помнишь, на нем Пьер Хворост в замок возит». «Ну и сказки ты читаешь». Посмотрев на довольную физиономию племянницы, Аршан вновь тяжело вздохнул. Коллекция трофеев и впрямь поражала разнообразием. Пряжка с пояса бродячего охотника за драконами, золотая пуговица богатого торговца из Дебакасии, перчатки соседского сынка, редкостного лодыря и лоботряса, браслет широко известного в узких кругах тайлинского шулера, оберег популярного среди местного дворянства проповедника. Да уж, Луизе не откажешь в изобретательности. Когда очередной претендент на руку и сердце прибывал в замок, обычно совершенно случайно, ехал мимо, вот и заглянул на огонек, Луиза принималась хлопотать вокруг гостя, а Селина послушно выходила знакомиться и моментально начинала строить планы, как бы сподручнее от него избавиться. Надо отдать ей должное. Больше двух дней не прогостил никто. И все покидали замок совершенно добровольно. Племянница же стоически махала гостю вслед платочком с угловой башни и возвращалась к придумыванию своих драгоценных заклятий. Селина старалась не повторяться. Особенно Аршану запомнилась история про дебакасского купца, чей камзол печально проворчал среди обеда. «Полнеем, старина, полнеем. Скоро ведь и в двери пролезать не будем». Правда, и с проповедником недурственно получилось. Проснувшись поутру после неумеренных возлияний, он увидел, что покоится на гигантской размером с двор замка кровати, а подле нее над вратной башней возвышаются стол и кресло. Его громкий вопль долго еще гулял по узким каменным лестницам, а бедная Селина до конца дня пластом пролежала в своих покоях. Иллюзия отняла у нее столько сил, что девушка и пальцем шевельнуть не могла. «Прямо одолели супостаты!» — жалобно ныла Селина. «То никого, а два года назад как с цепи сорвались. Не успеваю одного выставить, второй лезет. Аршан, ну что во мне такого?» Поймав брошенный на него быстрый хитрый взгляд, Аршан заверил девушку, что она прекраснее весеннего утра и умнее всех иерархов его ордена вместе взятых. А также обаятельна, скромна, стройна и, здесь ему пришлось слегка покривить душой, несомненно, грациозна. Они проболтали до позднего вечера, хохоча на весь замок и приигрышнями отправляя в рот засахаренные орешки. Забравшись с ногами на старинное кресло, Селина незаметно заснула. Укрыв ее пледом, Аршан поцеловал племянницу в лоб и тихонько выскользнул из комнаты. Он знал, что Луиза будет ждать его, во сколько бы он ни освободился. Я бы, конечно, не отпустила его до самого утра, но надо же и честь знать. Тем более, что я просто подпрыгивала от нетерпения. Интересно, что теперь маменька ему наговорит? Да из чего же вы взяли, что подслушивать нехорошо? Очень даже хорошо. Они же не о ценах на урожай собрались посплетничать. Щепотка голубого порошка, и огонь в камине заметался, разбрасывая голубоватые искры. Я осторожно отодвинулась подальше. «Мои возможности!» — донесся из камина раздраженный голос Аршана. «Я же, извини меня, не бог!» «А кто врал, что у него куча знакомых?» Маменька, видно, тоже пребывала не в лучшем расположении духа. «Луиза!» — Аршан взял себя в руки. «В пятый раз тебе повторяю, я не смогу рекомендовать ее до тех пор, пока Синклит не убедится в ее способности полюбить хоть кого-нибудь». «Хорошо, допустим, иерарх Савернос мой добрый друг, но никто ведь и не требует роковых страстей с попыткой наложить на себя руки. Пусть хотя бы замуж выйдет, а там я уже смогу подсуетиться и уверить остальных, что это сугубо по неземной любви». Эх, спуститься бы сейчас, да и дать ему по голове, стоящим в маминой гостиной, тяжелым бронзовым подсвечником. Так вот, оказывается, откуда все эти толпы воздыхателей. «Какая уж тут свадьба!» — грустно бубнила маменька. Она же ничего, кроме своих заклятий, и видеть не хочет. Знаешь, чего мне стоило уговорить Замбуна спасти ей жизнь? Бедняга и сам-то едва умел плавать. А если ты думаешь... Вспомнив Замбуна, я невольно хихикнула. Мозги с кулачок, сплошные мускулы, грудь колесом, латы сияет, изо рта чесноком несет. А я-то дура, еще удивлялась, что это он так мечтательно закатывает свои поросячьи глазки, уговаривая меня покататься при луне на лодке. Огонь в камине взвыл, и я поторопилась кинуть еще щепотку. «Хоть от меня отстань, а!» — взмолился Аршан. Поставленный на столик бокал недовольно звякнул. «Стар уже за юбками-то бегать. И вообще я счастлив, если хоть пару дней в году в собственном доме переночую. Да и толку от этих девиц. Волосы завьют, духами себя опрыскают. Как начнешь чихать, не остановишься. А уж коли рот раскроют... Нет, не нашел и искать не стану. Любовь, знаешь ли...» «Знаю, знаю. Все я про тебя знаю, а скоро буду знать еще больше. Любишь брюнеток, я перекрашу волосы. Любишь пирожки? Ладно, уговорил. Научусь у Марты их печь. И завтра же закажу в городе все 11 томов наставлений Саверноса. Подожди немного. Я же еще только учусь. Подожди, ладно?» Юркнув в постель, я раскрыла дневник. «Сегодня приехал Аршан». Буквы проступали на бумаге, повинуясь движением пальца. Вот еще чернилами пачкаться. Славно поболтали. Уверял, что я обаятельна, скромна, стройна и, я подчеркнула это тремя чертами, грациозна. И, покусав палец, многозначительно дописала: «Обещал остаться на 3 дня». Это был рассказ Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье».